Глава 29. Передача гнева с доставкой. Ну, конечно же, дело этим не закончилось, да и не могло закончиться. Когда человек перестает искать причинно-следственные связи между своими поступками и их результатами, охотно убеждая себя в том, что всегда кто-то виноват в его ошибках, очень трудно отказаться от этакого удобного, вечно виноватого. Раньше, когда в семье Ирины бывали какие-то ссоры и раздражения, она четко знала, что это все из-за Таньки. Конечно, из-за нее. Это она мешает Семену, постоянно раздражая его. Это она занимает место, которое нужно Викочке. Это из-за нее вечные проблемы у самой Ирины. Когда Таня вышла замуж и уехала из квартиры матери, сразу стало как-то проще, свободнее и легче дышать. Да еще практически одновременно с Танькиной свадьбой Семена повысили по работе, у Вики сменился классный руководитель, и ей стало легче учиться по тому предмету, который вечно провисал, и она сама перешла на работу ближе к дому. То есть в семье стало меньше конфликтов и проблем, причем все это было совершенно не связано с Таней. Только вот для того, чтобы это понять, надо было задуматься, а не быть свято уверенной, что с уходом Таньки жизнь стала гораздо лучше и веселее. Задумываться на эту тему Ирина не привыкла, так что теперешнее внезапное ухудшение моментально связала со старшей дочерью. А та еще и отбрила ее вместе со всеми претензиями. Да кто бы такое спокойно пережил? Ну уж точно не она. Поэтому Ирина начала упорно дозваниваться до дочери, а не дозвонившись, послала гневное послание о том, что Таня несет окружающим одни проблемы. «И недаром тебе муж изменять начал, и смылся от тебя не просто так, и никого у тебя нет и не будет, просто потому что ни один нормальный мужик с такой жить не захочет», выдала Ирина заключительные строки послания и почувствовала, что ей полегчало. «А что? Если уж у нее счастья в браке нет, то и Таньке не положено». Опять же, логики никакой даже близко не стояло, даже не подлетала она туда. Но сердце Ирина отвела, и как-то не так тяжело стало запорушенное из-за Таньки семейное счастье. Таня не брала смартфон по причине его странного исчезновения, которое объяснялось очень просто. Терентий уволок вредную звонилку куда подальше и спрятал в диван Врана. «Если уж кому и подпрыгивать от этого трезвона, то это птенчику нашему чернокрылому, ибо нефиг котикам гадости делать», — рассуждал Терентий, так и не простивший Врану приклеенную к ДСП лежанку. Поэтому к моменту обнаружения смартфона Ирина уже утомилась и звонить перестала. А вот послание Таня прочла. Невесело вздохнула, удалила длиннющий, сочащийся раздражением и гневом текст, да и отправилась на работу. Праздники праздниками, а ее родимую никто не отменял. Правда, удалить эти слова из памяти гаджета было значительно легче, чем стереть их из своей собственной памяти. «Никчемная! Муж не смог с тобой жить, и никто не сможет!» «Недаром вон уже сколько времени после развода прошло, а у тебя даже ухажера нет. От тебя всем вечно одни проблемы, так и останешься высохшей старой девой». Да, знала Таня, от чего все это написано. Раздражение и характер, раскрутившись смерчем из-за семейной драмы, попросту не помещались в Ирине, требовали выхода. «А кто у нас вечный громоотвод?» «Правильно, Таня, то есть я». «Вот в меня и метнули все, что на душе скопилось», — успокаивала себя Таня, осматривая принесенного на прием мягонького сирийского хомяка. «Тебе, дружище, хорошо», — думала она. «Ты взял все лишнее из защечных мешков, выкинул и дальше помчался. А люди так не могут. Вот мне бы и выбросить да забыть прочитанное, а не выходит. Пусть я и понимаю, что все это пустое». Даже пустые слова могут быть такими болезненными, такими колючими и цепко впивающимися в шкурку, и понимаешь, что это не твоя вина, а проблемы восприятия реальности у твоего собеседника. Только больно, и все тут». В голове вновь и вновь крутились обидные и незаслуженные слова, а руки автоматически стригли когти крайне оскорбленной кошки следующего клиента. «Ух, и страшно ты шипишь. Прямо хоть все бросай и беги», — сказала она кошке, а, услышав мягкий смешок, подняла взгляд на ее хозяина. Что-то Таня, занятая своими мыслями, и не обратила на него особого внимания, выяснив, что кошка здорова, а надо только когти подстричь. «Как вы с ней ловко! Это мамина кошка, и нас она просто не воспринимает всерьез!» Улыбался Тане симпатичный, светловолосый молодой мужчина и добавил. «Прямо-таки словно мы слуги, а она госпожа». «Это они умеют. Да, красавица!» Рассмеялась Таня оскорбленному виду кошки, которая окинула мужчину исключительно презрительным взглядом и картинно сделала вид, что ее сейчас вытошнит. «Весь спектр эмоций продемонстрировала», — печально прокомментировал клиент. «Честное слово, у меня самооценка падает и укатывается под плинтус после такого общения». «А вы не поддавайтесь». Таня приотлично знала, на что способны кошки. «Не получается», — покаянно развел руки клиент. «Спасайте, когти-то подстричь я ее принесу, а вот как быть со всем остальным?» Таня только переглянулась с кошкой и весело ответила. «А это вам придется самому отстаивать все остальное. Иначе все будет захвачено, обследовано и применено сообразно кошачьим нуждам». Таня забыла про этого страдальца с кошкой, как только пришел следующий посетитель. Там ситуация была несоизмеримо серьезнее, так что Тане пришлось прилагать все силы, чтобы спасти жизнь крупному, но глупому щенку, который добрался до мусорного пакета и порвал его и вытащил трубчатую косточку. «Фух, повезло дурачку. Хорошо еще, что хозяин дома был», — выдохнула Таня, провожая счастливого мужчину с его предприимчивым малышом размером почти с теленка. Следующий посетитель принес длинного и пролазного хорька, находящегося в настроении куда-то свинтить и все там раскопать. А потом пришла девушка со здоровенным кроликом, стучавшим зубами на Таню и резко возражавшим против осмотра. Наверное, именно поэтому она так удивилась, когда вечером, когда она уходила с работы, ее кто-то окликнул по имени. «Татьяна, добрый вечер». Нет, конечно, светловолосого клиента, который был уже без кошки, зато с букетом цветов она узнала. Просто удивилась, что ему надо-то. Видимо, эти эмоции отразились на ее лице, так что недавний посетитель заторопился. «Я хотел пригласить вас выпить чашечку кофе. Пожалуйста, вы меня так выручили, а это вам». «Да чем же я вас так выручила?» — невольно улыбнулась Таня. «Когти подстричь — это несложно». «Это да. Просто я понял, что вполне нормален, раз разговариваю с кошкой, раз ощущаю, что ее взгляды могут что-то выражать, раз воспринимаю ее не просто как мышеловку на лапах. Да я даже не представился. Меня Вадим зовут. Вадим Игоревич Мельник». «Очень приятно», — кивнула Татьяна. «Нет, Таня, пожалуй, не стала бы принимать приглашение. Устала, да и домой хотелось. Очень уж хорошо было прийти с работы и оказаться у себя, в теплой кухне или в уютной спальне, забраться с ногами в кресло, укутаться пледом, замереть, ощутив себя в удивительной гармонии с тем, что тебя окружает. А то и в ванную нырнуть да полежать там в пене, чувствуя, как перестают гудеть ноги и тонет в теплой воде липкая усталость. Только вот... Но мама ведь права. Хоть в этом, но права. Уже скоро год, как я обнаружила, что муж меня не любит и изменяет почем зря. И с тех пор я даже не посмотрела ни на кого. Нет, если честно, то и сейчас не хочется, но... Наверное, надо когда-то, правда ведь? А то так ведь и останусь. Ладно, ладно, пусть уже и не старой девой, а чем-то в этом роде. Ну, можно же просто в кафе сходить. Что тут плохого?» Она покосилась на вполне себе привлекательного мужчину, который соловьем разливался, уговаривая ее уделить ему немного времени. «Да почему бы и нет? — решила Таня. «На вид ничего так». «Ой, да не придирайся ты», — велела она себе. «На вид отлично, ведет себя галантно. Ну и схожу я в кафе, что такого-то?» По всему выходило, что ничего такого в этом нет. Так что Таня взяла и согласилась. «Не понял, и где она?» Вран, если уж совсем-совсем честно, Таню постоянно отслеживал. Наверное, даже не совсем осознанно, но бдительно. И ни почем бы в этом не признался, только вот точно сознавал, что пока дома ее нет, как-то все не так. Не хватает чего-то важного, можно сказать, ключевого элемента. И только с Таниным приходом Вран сознавал себя в состоянии «все дома». «Сестрицу потерял», — язвительно осведомился вредный и злопамятный Терентий. «Тебе-то чего? Ты здесь что потерял?» — хмуро уточнил Вран. «Может, лежаночку? Так я ведь не поленюсь, найду. Тебе же на ней еще почти 2 месяца пребывать». Терентий моментально канул в коридорных глубинах, прошипев оттуда напоследок что-то довольно невежливое. «И все-таки где она так задерживается?» Вран с математической точностью знал, когда Таня вышла из подворотни, где заканчивались нарушенные владения, и шагнула на улицу. «Ну хорошо, пошла в магазин. Так ведь дома-то все есть. А потом, сколько можно ходить по магазинам? Как-то непонятно». Норуш, посмеиваясь, наблюдала за интересным процессом. «Мается, ну прямо-таки интересно, до чего дойдет», — рассуждала она про себя. Нет, самой-то тоже было интересно, где же ее девочка так задерживается. Но она Тане доверяла гораздо больше, чем неопытный, но бдительный Вран, подозревающий, что эта самая его сестрица может вляпаться в любую неприятность, и за ней глаз да глаз нужен. Его, разумеется. «Без него-то никак». «Позвоню ей, где она?» — пробубнил Вран, который уже несколько раз подошел к окну и чуть не вываливался оттуда, стараясь высмотреть, не идет ли Таня. «Уже и это! Крыла она пришла, а Татьяны все нету!» Шушана разумно не ответила. «Пусть сам принимает решение. Чай не совсем уж птенец». Звонок Таня приняла быстро. «Тань, привет!» — буркнул Вран, только в этот момент сообразивший, что вообще-то можно было просто написать. «Ты где? Я просто к тому, что если сумки тяжелые, то я уже дома и могу помочь». «Спасибо, Ромочка, нет, все нормально, я скоро буду», прощебетала Таня, пребывавшая явно в расчудесном настроении. «Говорит Ромочка, значит, какие-то посторонние рядом», сделал логичный вывод Вран. «И чужие голоса там фоном». «Да она где-то в кафе или ресторане», абсолютно обыденно объяснила Шушана, у которой слух был еще острее, чем у Врана. «И параллельно кто-то что-то произносит. Какой-то мужчина». «Чего? Какой еще мужчина?» мрачно прищурился Вран. «Какой-какой? Явно человеческий», хихикнула Норуш, которой отчаянно понравилось дразнить наивного птенца. Вран заподозрил, что над ним посмеиваются, насупился, прищурился, открыл форточку и через пару секунд уже вылетел оттуда черной птицей. «Ой, чудак какой!» — умилилась Шушанна. «Чудик забавный!» «Вот ведь отрок с перьями! Еще нашей Танечке сейчас скандал от ревности устроит!» Лениво выдал коварный и по-прежнему злопамятный Терентий. «Вот не надо тут всякие глупости мявлить», — фыркнула Норуш. «Мальчик хорошо воспитан. Да, переживает, но это и понятно. Он только-только нашел свое, так что это вполне логично». Логично или нет, но Вран пронесся по ближайшим улицам, заглядывая в витрины многочисленных кофеен и ресторанчиков. Достаточно быстро отыскав свою названную сестрицу у окна на втором этаже уютного кафе. «Сидит с каким-то белобрысым выпендрилой». Вран и не собирался улетать назад. Напротив, он пристроился снаружи на ветке дерева, росшего рядом с нужным окном, и внимательно слушал речи мужчины. «Ишь, как соловьем разливается, аж искрит, улыбается, очаровывает, прямо раздражает». Думал Вран, внимательно и придирчиво рассматривая Таниного спутника. «Извини, я тебя заговорил. Тебя, наверное, дома ждут. Ребенок?» Вопрос Белобрысова звучал абсолютно невинно, но Вран, сообразив, что речь именно о нем, весь распушился от раздражения, жадно ожидая ответа Тани. «Брат», — спокойно ответила Таня, и Вран от облегчения и накатившего ощущения счастья едва когти не разжал. Еще опозорился бы, свалился с ветки, чего с ним не случалось примерно с 4-летнего возраста. «Старший или младший?» — белозубо улыбнулся тип. «Младший». Тип перешел на описание забавных случаев, которые происходили со знакомыми ему младшими братьями знакомых. Причем Вран почему-то уверился в том, что все эти рассказы — сплошняковые выдумки и вранье. «Вот же, и лапы тянет! Ну куда ты грабли-то свои раскладываешь, а? О, Таня молодец, взяла и убрала руку». Наблюдал Вран непринужденное движение руки Белобрысова, который словно случайно пытался коснуться Таниных пальцев. Он не знал, специально это было или случайно, но раздосадованное выражение на физиономии типа его порадовало. Да, но не понравился ему этот ухажер и все тут. Названная сестра на взгляд Врана заслуживала гораздо лучшего, чем этот непонятный и скользкий тип. «Ну давай же, давай, иди домой! Чего с ним время-то тратить?» Мысленно подталкивал он Таню. Впрочем, она и не собиралась сильно задерживаться. «Что, тебе уже пора?» Расстроился Вадим, когда Татьяна извиняюще улыбнулась и начала собираться. «Может быть, еще хоть немного посидим?» «Нет, мне действительно уже нужно идти». «Но у тебя же нет детей, разве что время брату ужин готовить», — хмыкнул он. Таня представила на секунду свое правдивое объяснение о том, что сегодня у нее планы по кормлению и осмотру вороньего наемника в Междустенье, потом встреча с двумя лисами, замечательными во всех отношениях, с подругой Вороницей, живущей по соседству, и ее женихом, не говоря уже о говорящем коте, Норуши и ее названном братце. «Извини, но мне правда пора». Таня с трудом сдержала смешок от представленной картины объяснений и попросила счет. «Таня, не надо меня так по-европейски оскорблять, ладно?» Вадим даже слегка оскорбился. «Я нормальный мужчина. Что я, понравившуюся девушку в кафе не могу угостить?» «Тогда спасибо и за приглашение, и за угощение, и за общение», — Таня говорила от души. И Вран только крыльями развел. «Ну как этот тип не пал под стол от теплой Таниной улыбки?» «Дурень! Не оценил ее как надо, так и недостоин», — отчетливо прозвучало за окном, когда Таня отошла к вешалке за верхней одеждой, а ее спутник оплачивал счет. «Но кто же вслушивается в воронье карканье?» «Правильно, никто». «Нет, конечно же, Вран проследил, как этот самый недостоин довел его названную сестру до подъезда», поулыбался ей вслед, а потом отправился к припаркованной невдалеке машине. «Номер запомнил, типа срисовал, пора домой». Вран успел очень вовремя. Только-только поднялся с пола и прыжком добрался до кухонного диванчика, как Таня открыла дверь. «Слезь с меня!» Это было первое, что она услышала, переступив в порог дома. «Слезь, ворон, ты полетучий!» «Ах, прости, я тебя просто не заметил», — насмешничал Вран, косясь на Таню, да добывая из-под спины рыжее и слегка сплюснутое нечто. «Только вот где ты должен быть?» «Правильно, на лежаночке. А ты от чего-то на диване пребываешь. Короче, я мог вообще тебя тут не учитывать».